Взять мир с земли не задача Бога. Задача Господа навести порядок и мир на земле, а не взять его. А этот вышел, чтобы взять мир с земли. И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда, от войны, и когда он снял третью печать, и я слышал третье животное, тоже отвечает за свою сферу. Говорящие, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий миру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих, хиникс, пшеница за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, ели же и вина не повреждай. Голод – это малая хлебная мера. Хиникс – это малая хлебная мера. Пшеница за динары – монета, соответствующая дневной плате подёнщику. И три хиникса ячменя за динары, ели же и вина не повреждай. И сегодня это и заметно в некоторой мере, что вино ни одно государство не повреждает. Болезни, проблемы, трудности, разврат, а вино пускают в ход. Чего не хватает, а этого хватает. Ели же и вина не повреждай. Может быть, здесь заложен другой смысл. Я когда вот это говорю, то я не говорю, что истина в последней инстанции. Вообще, вот так вы и понимаете. Но я просто вижу, что вот все скудное. А ели и вино не повреждай. Не трогай вот эти две сферы. Что значит елей не повреждай? Я не думаю, что если иметь в виду елей, это Дух Святой, что его можно повредить. Наверное, что-то другое имеется в виду в этом смысле слова. Но опять-таки, не могу говорить что-то конкретное и более глубоко. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверами земными. Вот здесь интересно, смерть и ад. Разница поставлена. Вы помните, читали сами, может быть, я когда-нибудь обращал внимание на это, что и море, и ад, и смерть отдали мертвых своих. Вот три стихии. Море, ад, смерть. Что там еще написано, кто помнит? Были люди, которые живыми сошли в преисподнюю. Помните Коринфян и Верон? Люди умирают естественной смертью сегодня. И это уже не ад. А вот самоубийцы – это точно работа ада. Вы поняли, что я хотел сказать этим? Сказать, что смерть, ад, одно и то же не скажешь, потому что, ну, все умирают, и мы все будем умирать, если не доживем до пришествия Господа. Умрем все. Но есть еще преждевременная смерть. И есть, когда действительно человеку еще жить, а жить, а дьявол ему кончает жизнь, сколько это можно, она бесполезна, и люди кончают жизнь самоубийством. Это уже точно жертвы ада в полном смысле этого слова. Может, еще что-нибудь сюда можно приписать, я не знаю. Может быть, какие-то несчастные случаи, которые часто происходят, которые дьявол эти ловушки ставит. Может быть, это можно назвать еще жертвами ада. Но опять-таки, открытый вопрос, потому... Ну, написано, смерть и ад, разделение идет. Идет разделение, не одно и то же. Умертвлять мечом и голодом, и мором, и зверами земными. И когда он снял пятую печать, вот тут стоит немножко становиться более глубоко. И я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мщишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вот смотрите, у Господа для каждого, а здесь речь идет о нас, не о мире, братья их, сотрудники, что сделают? Дополнят число убиенных. Дополнят число убиенных. И вот здесь что интересно, на что я обращаю внимание, они, что, о чем они вопили? «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мщи живущим на земле за кровь нашу». Значит, вот эта книга, это не есть книга судов. Это не суды пришли. Вы поняли саму логику? Почему ты не судишь и не мщишь? Значит, Бог еще на это время не судится и не мщит людям. Это вот идет вот то время, время строительства церкви, в которой и сегодня мы живем. То, что частично Бог наказывает людей, какие-то временные меры, но это можно сравнить с тем, как отец детей наказывает. А уже судить и мстить – это что-то гораздо более глубокое и более обширное и более серьезное. Хотя у Бога все серьезно, просто иногда не хватает слов, чтобы выразить вот до конца все. У него несерьезного нету ничего. Но вот, вот это одно из свидетельств, из выражений, которое говорит о том, что это еще не суды. И не было восхищения церкви, это души вопиют. Вот обратите внимание, увидел я по женскому души убиенных. А лучше сказать, это духи, которые еще не имели тела. Им одежды были даны, но согласитесь со мной, одежда и тело новое – это две разные вещи. Это не одно и то же. И сегодня, кто был в восхищении, кто видел этот духовный мир, небо, рай, говорят, они одеты там все. Они одеты в белых одеждах. Кстати, одежды длинные, до пят, нету коротеньких вот таких, как у нас сегодня ходят. Я часто, когда говорю, вижу, Христос как одетый был, помните? До ноги покрывались одежды. И я сегодня посмотрю, то немножко с юмором, но это так. Говорят, когда помазывали священника, помните, возливали елей на голову, и он попадал еще что? На одежды, на рызы. То сегодня на некоторых из нас на рызы не попадет, потому что их нет. Нет, нет в этих рядах, не на что изливать их. Поэтому я просто это попутно замечаю. Везде, где бы Господь не показывал воинство небесное, и если Он рисовал их, конечно, это условный язык, в одежде, то всегда одежда была покрывающая почти все. И я не собираюсь сегодня требовать, потому что могу попасть под осуждение, говорят, хотят служить так, как ангел служит. Помните, апостол Павел говорил, надбиваются умом и там что-то требуют, сами не знают, что, уторгая служение ангелов, то я своими словами не пытаюсь вторгнуться в их служение. А вот пример, как Господь их показывает, можно взять их, какая одежда должна быть. А то, что у нас есть, это совсем другой вопрос, что у нас есть. У нас много что есть, не то, что надо. Но мы можем взять пример и увидеть кое-что. «И возопили они громким голосом, доколе, владыка святые истины, не судишь и не мщи живущим на земле за кровь нашу». Вы знаете, что я здесь вижу? Там на небе очень хорошо. Но им чего-то не хватает от того, что мщение не произошло. Если бы это было все вот так нормально, они бы никогда не вопили, Господи, почему не судишь и не мстишь? Есть сокрыто что-то в этом. не получили возмездие. И для них это каким-то бременем является на сегодняшний день. Они возопили, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мщишь живущих на земле за кровь нашу. Если в какой-то сфере жизни нам очень хорошо, скажите, мы будем вопиять, чтобы там что-нибудь поменялось? Нет, зачем? Когда у вас есть хлеб и до хлеба в доме, когда у вас порядок, вы будете вопиять, Господи, поменяй что-то в худшую сторону? Никогда. А вот когда есть что-то недоработанное, недоделанное, что на вас оказывает влияние отрицательное, вы будете вопиять к Богу. И вот это интересно сегодня вот это читать. Ну, на небе. Совершенное место на сегодняшний день. И если бы они были несовершенными, наверное, на небе не оказались бы, да? Туда ничто нечистое не войдет. И тем не менее, покуда и не увидели мщение за издевательство, которое люди подвергали на земле, покуда они не понесли наказание, они не имеют полной радости. Может быть, надо было по-другому выразиться, полной радости. Я не знаю, у меня просто слов не хватает. Но факт остается фактом. Эти спасенные люди, живущие в радости на небе, они однажды, испытывая какое-то неустройство, возопили: «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Поэтому Бог просто не может не наказать и не отомстить. Есть нечто то, что не особо вразумительно, неудобно вразумительно для нас на сегодняшний день, но тем не менее, вот куда от этого денешься? Что написано? Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня жили так, чтобы не надо было нам мстить за кого-то. Я в прошлый раз повторял вот эту мысль, и сегодня еще раз напомню. Из послания к римлянам вы вспомните, что, какую мысль я подметил. Израильтяне одни и те же. И говорит, они враги ради вас или из-за вас, и возлюбленные Божии ради отцов. Одни и те же, и враги, и возлюбленные. Я думаю, и я, и вы хотим быть только возлюбленными. Но из-за кого-то, из-за моего неправильного отношения к кому-то, я не хочу стать врагом Богу. Я боюсь этого. Оказывается, можно. Можно. Мы никогда не согласимся, и никто не скажет, я враг Богу. Нам и в голову это не придет. Но на самом деле, когда мы себя неправильно ведем, неправильно строим отношения с кем-то, можем стать ему врагами. То есть враги по расположению к злым делам. Есть такое написано? Есть. Они говорят, что говорят, знают меня, а делают не то, что надо. Устами приближаются. А сердце далеко, а что-то значит, сердце далеко отстоит, а делает-то не то, что надо. Вот, пожалуйста, вам, враги. Я сегодня обращаю на это внимание. Я, конечно, взял вот это место Писания, я его не просто, ну, по порядочку иду. Здесь уже никто не обвинит, что я что-то выбираю для кого-то. Порядок, один человек за другим идет, но вот здесь речь идет, конечно, о людях, которые остались вне спасения. Но, и когда я сегодня смотрю на свою жизнь, и вы на нее смотрите, но надо все-таки держать во внимании жить так, чтобы кому-то или через кого-то не стать врагом Богу. Оказывается, можно. И людям это часто закрывают глаза. Крайности. Одни одну крайность смотрят, все, Бог меня не простит, я сделал то и то, я стал врагом Богу, все, погибаю. Это одна крайность. А другая крайность, делая, что вздумается в голове, все равно Бог меня любит. А надо учитывать и одно, и другое. И за одним, и за другим смотреть. Иначе можно уклониться в какую-то одну сторону, и будет уже не то, что надо перед Господом.